«А где же ленточка к бескозырке?» — спрашивали юнги. При этом вопросе взмокшие баталеры сатанели. «Ты что, первый день на свете живешь? Или папа с мамой не говорили тебе, что ленточка выдается только тому матросу, который уже принял присягу? А, вот тебе и я. Забирай хурду и отчаливай». Савка трепетно похватал свои вещички и понесся к лестнице экипажа, на ступеньках которой юнги спешно переодевались. Все коридоры были забросаны пиджаками, джемперами, сорочками, футболками, всюду валялись полуботинки, спортсменки и сапоги, встречались даже лапти. Савке повезло. Случайно ему досталась форма на малорослого моряка, и он, недолго думая, раздобыл мелу и начал яростно надраивать бляху на ремне. Много ли было юнгам еще не ясно. Никто не понимал значения галстука, который должен носить только при шинели и при бушлате. Наконец все переоделись, простились с узлами и чемоданами, распихали по карманам формы дорогое и заветное. Юнг повели в актовый зал экипажа, велели снять бескозырки, но сесть не позволили. «Кино покажут», — говорили одни. «Не кино, а концерт шарахнут. Сейчас речугу толковать будут», — подозревали другие. На сцену вдруг вышел комиссар экипажа. «Двери закрыть! Смирно! Слушай приказ!» Это был знаменитый приказ Ставки Верховного Главнокомандования за номером 227, который зачитывался только перед военными. В крутых и резких словах было сказано на чистоту, что дела наши плохи, что отступать больше нельзя, что решается судьба всего советского строя и всей великой русской нации, что пора покончить с паникерами, что главным девизом армии и флота отныне должны быть слова «ни шагу назад». Слушали, затаив дыхание. Комиссар не допустил никаких комментариев к приказу, ничего не добавил от себя. И без того все было ясно. «Старшины, выводите людей! Головные уборы надеть, выходи строиться!» Нестройный варяга. От варяга давно и следа на воде не осталось. Но его флаги вечно будут реять над русскими моряками. Кажется, пришли. Показался лагерь бараков, обтянутых колючей проволокой. С высокой будки, где стоял часовой, плацы лагеря подсветили лучом прожектора. Витька Синяков оповестил всех. «Это, братцы, пересылка. Сейчас дадут нам по сроку без адвоката. И прощай, мамочка, загубил я молодость в отсвете лет». Никто не засмеялся. Из болотистого леска тучами налетали комары. Старшины развели юнг по баракам, отвечали одно. «Спать, ребята, спать! Отвыкай спрашивать!» Савка с самого начала решил, что станет дисциплинированным юнгой. И когда ему велели спать, он тут же безмятежно заснул на голых нарах. А пока он дрыхнул, юнги по бойчей не терялись. Судя по тихой возне, всю ночь напролет происходил свободный обмен формы. Савка утром встал, а шинель на нем уже волочится по земле. Фланелевка сама собой выросла до колен. Клеши тащатся по лужам. Пояс брюк расположен выше груди. Бескозырку тоже подменили. Теперь она, паря над ушами, свободно вращалась на стриженной макушке. В довершение всего ноги болтались в обуви, словно в ведрах. В таком виде Савка мало напоминал бедовых матросов из фильма «Мы из Кронштадта». Никак он не походил на скитальца, альбатроса и гордого пенителя океана. От обиды поплакал он в уголку, чтобы никто не видел, и пошел жаловаться старшине барака. Тот, замотанный до предела, только отмахнулся. «А где ж ты был? когда тебя переодевали?» «Я спал», — отвечал Савка. «На флоте никто не спит, на флоте лишь отдыхают». Впрочем,